Пашка, моему брату, Козлову Павлу Ивановичу, посвящается. Наша шумная коммуналка была для нас, детей, счастливым местом пребывания. Жили в тесноте, но очень весело. В одной комнате бабка Клава, в другой мы. Мать с отцом, три дочери и сын Пашка. Бабка имела непредсказуемый характер, и моей матери приходилось метаться меж двух огней, потому что отец не уступал в воспитании Клавдии Даниловне. Я вообще всегда дивилась ангельскому терпению мамы. По сути, она была для всех громоотводом, пыталась сохранить в семье здоровый климат и покой. Правда, не всегда удавалось. Четверых детей надо было кормить, обстирывать, воспитывать, да и бабке с мужем внимание и уважение оказывать, хоть разорвись. Моя мать никогда не сидела на лавке, как другие женщины во дворе, не играла в лото, ставя под удар финансовые накопления семьи в виде мелочи. Она всегда в делах, в работе по дому, трудилась аки пчела, дочки всегда были красиво одеты. Мать находила время сидеть за машинкой, придумывая им очередной фасон платьица. Шила она и соседям, кому халат, кому ночнушку, кому постельное белье. И всегда за копейки. Свекровь пилила ее за то, что не берет нормальных денег. А мать отвечала, что ей Бог здоровья даст. Я самая младшая в семье Козловых, поэтому оберегали меня все. Ведь разница со старшими сестрами 11 и 10 лет, с братом 8. Меня тискали, целовали, обнимали, учили ненавязчиво премудростям детской жизни. Одним словом, любили и баловали. Посему называли избаловышем. Однако всегда стояла орева и звучали споры. Кто пойдет за Ленкой в садик или кто поведет Ленку в сад? Сестры неохотно соглашались, так как, по мнению бабки Клавы, уже женихались. Им не хотелось нянчиться со мной. И Пашка был последней инстанцией. Да и матери он не мог отказать. Когда было понятно, что забирать ребенка из сада некому, она звала Пашку, который хоть и придумывал самые разные отговорки, но все же мать огорчать не смел. Брата все любили за его веселый нрав. Он из обычной ситуации мог сделать цирк. Недаром любимым артистом он считал Аркадия Райкина. Пашка был необыкновенно артистичный, спортивный, юморной, а главное его достоинство – добрый. Таким я его помню сейчас. Его назвали в честь деда, Павла Ефремовича Козлова. И его имя было зеркальным отражением имени отца. Отец – Иван Павлович, сын – Павел Иванович. А звали брата по-разному. Мама – Павликом, бабушка – Павлом, видимо, в знак уважения к своему умершему мужу. Но Пашка любил, когда его называли Пашкой. И всем, кроме матери, он делал замечание, говоря «Я Пашка». И это имя ему удивительно шло, как новый костюм или пальто. Я любила, когда Пашка прибегал за мной в садик под названием Василек. Позднее гордилась братом, потому что мы учились в одной школе. Я в первом классе, он в восьмом. На перемене он заглядывал в мой класс, подзывал меня к себе указательным пальчиком. И я бежала со всех ног к нему, а все в классе знали — это мой брат-старшеклассник. Прижав меня осторожно к стене в коридоре, он спрашивал. «Мать дала деньги на столовку?» «Да», — отвечала я. «Сколько?» 10 копеек на 2 пирожка с повидлом», — говорила я шепотом, будто это было какой-то тайной. «Давай сюда». Я подчинялась беспрекословно. У меня не возникало даже сомнения, что эти 10 копеек ему важнее, а я могу пообедать и дома. Но потом был истинный праздник. Пашка, как вихрь, врывался на следующей перемене к нам в класс и приносил мне пирожок, закрученный в салфеточку. «На!» С повидлом не было. «Ешь с капустой, тоже вкусно». А потом разворачивался к классу и, выставив кулак вперед, громко, чтоб все слышали, произносил: «Кто тронет сестру, вломлю!» Я всегда знала, что не вломит, просто пугает. Но эта значимая для меня фраза была бальзамом на сердце. И потом всю свою жизнь я знала о том, что он отдаст за меня жизнь. Впрочем, не только за меня, за всю нашу многочисленную семью. Он не раз это доказывал. Пашка всегда оказывался со мной рядом, когда мне грозила опасность. Вырастал как гриб из-под земли. Он научил меня кататься на велосипеде, на коньках, на лыжах, плавать и рисовать, а также лазить на чердак нашего дома и выходить на улицу через другой подъезд, открывать наш сарай, загогулиной от перочинного ножика, кормить бездомных собак и не бояться их. По субботам Пашка и пацаны с нашего двора всей сворой собирались в Дом культуры имени Нариманова на мультфильмы. Ему не хотелось брать меня с собой, потому что, по его мнению, мальчишки могли отчебучить что угодно. Я ныла, ходила за ним хвостом, и он оттаивал. Я гордо шла с огромной командой пацанов возрастом от 10 до 18 лет. Причем шла впереди, как флагман, чувствуя на себе взгляд Пашки. Ребята меня все любили, наверное, потому что любили брата. Они уважительно, примерно лет с 4, называли меня полным именем — Елена Ивановна. Мне иногда кажется, что это повлияло на выбор моей профессии, ведь я стала учителем, и ко мне обращаются именно по имени и отчеству. Мы вваливались в городской клуб, ребята садились в угол зала на галерку, а меня Пашка провожал на первый ряд и оставлял до конца сеанса. Это были самые лучшие дни моего детства. К счастью, таких дней было много. Во время показа мультиков из угла слышалось ржание Пашки и его друзей. Мне нравилось ощущение, что он рядом. После мультиков он отводил меня домой и мчался с ребятами играть в футбол или в хоккей, если была зима. Когда родители не могли оставить меня одну дома, они поручали Пашке досмотр за мной. Я была счастлива, а он не очень. Иногда даже сердился на меня за то, что я улыбаюсь, зная, что именно Пашка должен скоротать со мной время. Ведь брат придумывал много интересного, чтобы я не скучала. Он успевал все — и в футбол играть с ребятами, и за мной следить. Я поэтому очень люблю спортивные игры, особенно футбол, и болею до сих пор за «Спартак», как и он. Пашка на площадке был самым шустрым, техничным, часто забивал голы. Среди ребят — авторитет. Я любила смотреть, как он играет. Орала, вскакивала с места, прыгала, хлопала в ладоши, вела себя как заядлая болельщица. И брату это особенно нравилось. Мне иногда казалось, что он играет для меня. Зимой я сидела в сугробе, продрогшая, голодная, но счастливая, потому что Пашка громил шайбами ворота противника, а я гордилась им и его командой пацанов. И вот однажды ему попали в лицо шайбой. Случайно, разумеется. Боже, я никогда не видела столько крови на его лице. Он пытался платком унять кровь, но ничего не получалось. И, схватив меня за руку, Пашка мчался в сторону дома. Я еле успевала за ним и пребывала в шоке от того, что он был уже весь в крови. Лицо, куртка, ладони. Меня трясло, и я стала орать во все горло. Заткнуть мне рот было уже невозможно. Со звуками моей голосовой сирены мы ввалились в нашу коммуналку. Соседка, тетя Маруся, видя окровавленного Пашку, заорала громче меня на несколько децибел. «Убили! Убили!» — орала она. На ее голос выскочила вся наша семья. «Что тут началось?» Баба Клава плюхнулась на пол. Мать схватилась за сердце. Сестры закрыли ладонью рот, чтобы не прибавлять звуков к общему ору. Отец всех отодвинул в стороны огромными руками и хладнокровно сказал: «Мать, надо скорую!» Галя, средняя наша сестра, начала причитать, обращаясь к старшей. «Танька, ты будущий медик, сделай что-нибудь!» «Чего я тебе сделаю? Я ж только на первом курсе. Скорую надо!» Хладнокровно констатировала она факт. «Галя, беги к тете Лизе, звони в скорую!» — крикнула мать. И Галя помчалась, за ней выскользнула и Танька. Пашку посадили на стул, орева стала постепенно стихать. Закончилась вся эта история традиционно. Пашке наложили швы прямо под носом, где у дядек иногда располагаются усы. Он некоторое время пил из трубочки, я составляла ему компанию. Мне нравилось пить из трубочки. Я смотрела на брата, и мне было его так жалко. И даже слова отца, что шрамы украшают мужчину, меня не успокаивали. Потом, будучи взрослыми, мы часто вспоминали эту историю уже с юмором, а на месте шрама, оставленного злополучной шайбой, у Пашки выросли усы. Шрам исчез под жесткой щетиной навсегда. Время мчалось вперед, и вот уже я взяла шефство над Пашкой. Я стала учителем, расширился круг моего общения. Меня стали узнавать на улице, словно народную артистку. А Пашка медленно подползал к пенсии. И теперь я позаботилась о том, чтобы пенсию принесли в день его рождения. Как же он был рад! На глазах аж слезы навернулись. «Да, не зря я в детстве тебя опекал!» — дрожащим голосом произнес он. «Не зря!» — подтвердила я. Не было уже нашей коммуналки. Бабушка и отец ушли в мир иной. Татьяна с Галей образовали свои семьи. А вот я и Пашка были при матери, как тогда, в детстве. Так уж сложилась жизнь».